Игорь Игоревич Николаев, Александр Борисович Поволоцкий. Железный ветер. Книга вторая. Путь войны. Посвящается Сергею Платову, создателю военно-морских сил мира воды, мастеру игр, знатоку всего, что летает, плавает и стреляет, и просто хорошему человеку, который всегда был готов помочь благому начинанию. Его больше нет с нами, но идеи и корабли Платова живут. От авторов. Читателей, слушателей вполне возможно смутит то, что автор и один из ключевых персонажей носит одно и то же имя. История весьма любопытна. В работе писателя мне помогали самые разные люди, в том числе Александр Поволоцкий, программист и одновременно историк военной медицины. Он оказал неоценимую помощь в освещении разнообразных медицинских аспектов. Чтобы должным образом вознаградить вклад в создание книги, я назвал одного из персонажей в его честь. Со временем идея развивалась. К тому времени Александр придумал столько оригинальных и интересных сюжетных поворотов новой истории, что оставить за ним прежний удел технического консультанта было бы неэтично, да и непрактично. Поэтому я пригласил его в соавторы. Таким образом, под одной обложкой объединились и персонаж, и его прообраз. Игорь Николаев. Медицина мира воды реконструирована как медицина нашего мира при некотором опережении в общебиологических знаниях, некотором отставании в электронике и полном отсутствии кровавого опыта мировых войн. Николай Иванович Пирогов регулярно упоминается в книге, но разъяснение слишком велико для сноски, так что очень кратко напишу о нем здесь. Один из величайших врачей XIX века. Отец военно-полевой хирургии и автор самого термина. Основоположник топографической анатомии. Впервые в мире произвел наркоз в полевых условиях, применил гипсовые повязки, изобрел остеопластическую операцию, ввел в обиход медицинскую сортировку и так далее. Пожалуй, относительно военной медицины проще написать, чего он не сделал первым. Практически все упомянутые медицинские казусы имеют документированные прототипы. Диалоги Поволоцкого, Юдина и Вишневского отражают реальное развитие военной медицины первой половины XX века. Все хирурги и врачи, упомянутые в тексте, персонажи нашей истории, великие русские и советские медики. Пикировка Юдина и Вишневского также взята из реальности. Отдельные взаимные обвинения процитированы дословно. Александр Поволоцкий. Пролог. Говорят, если бросить в Марианскую впадину камень, он будет падать больше часа, прежде чем опустится на дно. Может быть. Достоверно известно, что бронированному батискафу класса «Триест» или «Мир» нужно примерно 5 часов, чтобы достичь дна самой глубокой точки Мирового океана, преодолев 11 километров бездны Челленджера. Разумеется, средняя глубина Мирового океана гораздо меньше, около 4 километров. Нижняя граница фактической зоны, где света достаточно для фотосинтеза, около 200 метров, но только в самой чистой воде, лишенной минеральных частиц и планктона. Примерно до 1000 метров освещения хватает для ориентирования животными со сверхразвитым зрением. Ниже километра солнечный свет иссякает совсем. Далее начинается царство вечной тьмы, освещаемое лишь биолюминесцентными вспышками живых организмов. Таков порядок вещей, и он оставался незыблемым миллионы лет. Но однажды человек обратил свой взор в сторону моря и сделал первый шаг в его глубины. От самых примитивных колоколов с горшками, соединенным кожаными трубками с мехами на берегу, от обитых медью бочек на весельном ходу к первым ныряльщикам с паровыми котлами и телескопическими трубами. Медленно, но верно, с невероятным упорством, человечество уходило все дальше в морскую пучину. Каждый новый шаг оплачивался мешками золота и людскими жизнями. Но человек снова и снова шел на приступ океана. И в глубинах, никогда не знавших солнечного света, зажглись маленькие рукотворные солнца, принесенные человеком. Поначалу робкие, подобные свечам на ветру, они вспыхивали, как одиночные звезды на сумрачном небосводе. Но с каждым годом все новые и новые огоньки расцвечивали тьму. И все чаще несмелый вопрос конструкторов «Сможем ли мы?» сменялся настойчивым требованием «Мы хотим». В тот день, когда заработал главный шлюз первого в истории подводного города, человечество праздновало триумф, равного которому не было с тех пор, как люди разожгли первый костер. Они праздновали триумф воли и технического гения, но не победу над поверженным противником, потому что к тому времени человек и океан научились уважать друг друга. Человек запомнил, что в глубине чутко дремлет смерть, готовая в любой момент пробудиться и забрать того, кто забыл об осторожности. Океан же признал обитателя суши и принял как равного, поделившись с ним неисчислимыми богатствами. Август 1959 года. В книгах и многих фильмах подводные строения очень часто изображают как подобие наземных сооружений с непременными окнами и обилием разнообразного антуража в стиле столь популярного арт-деко. В этом есть зерно истины. В общем подходе к подводному строительству очень долго боролись два магистральных течения, одно из которых воспринимало морской дом почти как обычный, только с дополнительным набором коммуникаций и хорошо загерметизированный. Хотя такой взгляд уже давно почил в БОЗе, побежденный функционалистами. До сих пор можно встретить отдельные секции или старые базы, отличающиеся обилием прямоугольных иллюминаторов, а также разных мелких деталей и деталюшек, изящно и избыточно декорированных. Как профессиональный подводник и капитан подплава Илеон Крамневский относился к этим реликтам свысока. Как человек иногда огорчался, что таких реликтов древней конструкторской мысли становилось все меньше и меньше. В них чувствовалась душа, отражение личности тех, кто наивно, но упорно стремился перенести в глубину земные понятия о жизни, безопасности и удобстве. Каморка, в которой он встретился с заказчиком, оказалась как раз из тех исчезающих образцов, до которых еще не добрались бодрые и шустрые работники Даггард Океаник, оперативно перестраивающие экстаз. Как деловитые муравьи, или, скорее, глубинные стайные крабы, они с невероятной скоростью превращали устаревший, архаичный осьминожник в современный субгород. Здесь нашлось место индустриальным комплексам, рудным платформам, докам частичного и полного осушения и даже развлекательному центру с целым набором гостиничных блоков. На любой вкус и карман. Но в небольшой пристройке к доку А5 время словно застряло в 40-х. Большой иллюминатор с крестообразной рамой и неизменными крупными заклепками по периметру. Деревянная мебель, даже с несколькими плюшевыми подушками. Висячий трехламповый светильник на медной цепи. Лишь стандартный водонепроницаемый чехол на небольшой контрольной панели у входа указывал, что за бортом не начало 40-х, а 59-й. Панель успокаивающе светилась зелеными огоньками. Подача воздуха, энергия, содержание углекислоты и воспламеняющихся газов. Все в норме. «Не серьезно», – пробасил Аркадий Шафран, расчесывая пятерней широкую лопатообразную бороду, которую ценил и взращивал наперекор всем преградам. «И где этот немец-перец-колбаса?» «Аркадий, вот ты как в первый раз с цивилистом встречаешься», – заметил Илеон, неосознанно повторяя его жест. Только ладонь скользила не по густой бородище, а по гладко выбритой щеке. «Заплутал наверняка, бедняга». Решил срезать через блок разгрузки лихтеров и потерялся. Здесь так все поначалу путаются. Да и не немец он, а норвежец с немецко-финскими корнями. Шафран лишь нахмурился, но промолчал. Ему, потомственному подводнику, было просто непонятно, как можно заплутать в подводном комплексе, где все устроено предельно рационально, понятно и просто. Но эти городские, наверное, даже в собственных квартирах ходят с путеводителем. Поэтому он лишь возмущенно засыпел и достал из кармана маленький стетоскоп, с которым никогда не расставался. Время шло. Изредка к стеклу иллюминатора подплывала любопытная рыбка, вглядывавшаяся выпученными глазами в странных существ по другую сторону прозрачной преграды. По-видимому, уровнем ниже ослабла изоляция. В туманной зелени воды крошечными бисеринками скользили вверх воздушные пузырьки. Шафран постукивал по столу стетоскопом, Крамневский, казалось, спал, клюя носом над тощей папкой, лежащей перед ним. Хронометр над входом, еще один обязательный атрибут любого помещения под водой, отмерил 10 минут, не больше. Но без видимых ориентиров, скажем, солнца, ощущение времени сбивается даже у профессионалов. Потому эти 10 минут воспринимались как полчаса, самое меньшее. Наконец, массивный штурвал провернулся, отпирая дверь. Точнее, люк, стилизованный под обычную дверь. Толстую, прямоугольную, со скругленными краями и неизбежными заклепками. Подумать только. Каких-нибудь 20 лет назад все было на заклепках, каучуковых прокладках и изолирующем клею, подумал Илеон, поднимаясь навстречу долгожданному гостю. Шафран остался сидеть, сопя в бороду и всем видом выражая протест и укор. Механик, моторист и оператор телеуправляемых автоматов, давно разменявший седьмой десяток, он во многом остался тем мальчишкой, что еще в начале века раз и навсегда заболел морем. «Простите, простите, стыдно сказать, заблудился!» Сходу покаялся на прекрасном русском языке вошедший. Он был полной противоположностью широкому Шафрану и жилистому Крамневскому. Маленький, круглый, как шалтай-болтай, да еще и в костюме, самым настоящим, даже с галстуком. Подводники, одетые, как обычно, в свободные комбезы с множеством карманов, удивленно воззрились на галстук. Костюм смотрелся бы уместнее в управленческом блоке, в парке развлечений, но никак не здесь, в сердце комплекса эллингов и ремонтных доков. «Ну да», — пояснил Хейка Саллинг, перехватив их взгляды. «Я прямо с лифтового батискафа. Времени в обрез, надо еще успеть на звезду Франка». Он уселся на свободный стул, искоса, с плохо скрываемым нетерпением взглянул на папку под рукой Крамневского. «Это оно?» — жадным любопытством спросил представитель заказчика. «Да», — или он пододвинул папку к Саллингу. «Быстро, очень быстро, мы не ожидали», — прокомментировал тот, перелистывая тощую стопку листов, исписанных попеременно мелким четким почерком Крамневского и размашистыми каракулями Шафрана. «Не получилось?» «Почему же?» — удивился Илеон. «Не получилось бы, так и не передали бы ничего». «Все в лучшем виде», — добавил Шафран. «Но как?» — Шалтай-болтай едва не выронил доклад. Его глаза округлились. «Я-то думал, вы затребуете оборудование и доплату». «Господин Саллинг», — веско заметил Крамневский, «ваше руководство не умеет строить субмарины, но в одном ему не откажешь. Оно знает, к кому обратиться за помощью, когда опытный образец раз за разом начинает немного тонуть. Поскольку мы здесь неофициально, так сказать, по просьбе добрых друзей, то и поработали без лишних бумаг, согласований и прочей канцелярщины». «Я думал, хотя бы рентгеновский дефектоскоп», — растерянно произнес Саллинг. «Вот наш дефектоскоп», — Шафран постучал по столу чашкой стетоскопа. «Большего и не надо». «На самом деле все достаточно просто», — пояснил Крамневский, потерявшему дар речи толстячку. «Мой коллега обладает очень большим опытом и знает самую страшную тайну механиков. Все беды от вибрации». «Вибрация?» — загипнотизированно повторил Саллинг, не в силах оторваться от стетоскопа, казавшегося игрушкой в волосатой лапе Шафрана. «Да», — любезно продолжил Илеон. «А я, как капитан-испытатель, знаю самую страшную тайну проектировщиков. Новые проекты, как правило, губят не отсутствие денег, а жадность. Поэтому, если что-то вдруг начинает тонуть, то надо искать, на чем сэкономили, и что вибрирует не как положено. И мы нашли». «Бракоделы», — ехидно вставил Шафран. «Конечно, идея красивая. Взять корпус от одного проекта, сунуть туда ходовую от другого, немного пошаманить с юриспруденцией, и патентные ограничения обойдены. Субмарина на ходу, не надо ничего заказывать у серьезных людей за большие деньги. Только корпус французский, школа длинная и тонкая, а ходовая от немцев. У них все рассчитано на укороченные и широкие контуры. Чтобы компенсировать это, вам пришлось удлинить вал почти на 5 метров, заменить винты, да наверняка еще и на функциометре сэкономили. Обсчет получился никудышний, и общая геометрия всей конструкции пошла к черту. У нас бы это назвали «впихнуть невпихуемое». «Я запомню», — пообещал Саллинг. Он оправился от шока и слушал предельно внимательно, как прилежный ученик перед учителем. «Продолжайте». «Дальше все совсем просто. На первых запусках все работало нормально. Затем детали пообтерлись, корпус резонирует, и вал начал болтать. Незаметно, но достаточно ощутимо для всей конструкции, которая, как мы понимаем, впихнута невпихуемо», — вставил Саллинг. И даже сердитый Шафран уважительно покачал головой, отдавая должное сметливости человека в костюме. «Именно!» – порадовался Илеон. «Вы все хватаете на лету. Когда совмещаются небольшой износ, ход выше 10-12 узлов и давление на корпус где-то от 10 мегапаскалей, вал уже просто бьет. А еще и шестерни передаточного механизма идут в разнос. Далее общий перегрев и аварийная продувка. Всем к всплытию». «Все это вы вычислили с помощью...» Сайлинг уважительно указал на стетоскоп. «Почти», усмехнулся Крамневский. «И еще сущие мелочи. Сутки безвылазного обследования плюс 60 лет подводного стажа на двоих». «Действительно, сущие мелочи». Шалтай-болтай оценил шутку и уважительно склонил голову. «Быть может, вы не только вскроете дефект, но и дадите рекомендации?» «Можем и рекомендации», — задумчиво протянул Крамневский, глядя в иллюминатор. К толстому стеклу подплыла особо крупная рыба, ритмично раззевая беззубый рот и пошевеливая широкими плавниками. Она поворачивалась то одним боком, то другим, поочередно вглядываясь в людей строгим немигающим взором. «Разумеется, мы не ждем благотворительности», — внушительно произнес Саринг. «И это славно», — согласился Илеон. «Но совет будет бесплатным, так сказать, в довесок. Ваш проект не годится. Сэкономили на расчетах, дизайнерах и просто специалистах. Получили соответствующий результат. Дальше три пути. Первый – закрыть тему и списать деньги как безвозвратные убытки. Второй – обратиться к серьезной почтенной фирме, скажем, Гогенцольнерном Унд Натачееву, чтобы перепроектировать ходовую. С учетом перестройки и прочего можете смело закладываться на 50-процентное превышение общего бюджета. Это нижняя планка. Учитывая, как сильно творческие люди любят волшебные слова, дополнительные работы сверхутвержденной сметы». Сайлинг чуть изменился в лице, почти незаметно, но сжал пальцы до хруста в побелевших суставах. По-видимому, его участие в проекте неудачливой субмарины не ограничивалось простой ролью наемного работника. «Есть и третий вариант», — продолжил Илеон, сделав вид, что не заметил болезненной реакции собеседника. «Я дам вам адрес людей, профессионально занимающихся проблемами, схожими с вашей, на более высоком уровне, чем те же Гогины. В принципе, если оптимизировать передачу крутящего момента и поколдовать над фундаментом двигателя, можно уменьшить опасную вибрацию до приемлемой величины. Технически это несложно, но нужен очень тщательный расчет на высокопроизводительных функциометрах, которые есть у моих друзей. Двигатель будет уже не разрушаться, а просто быстрее изнашиваться, вырабатывая ресурс процентов на 80 от запланированного. И профилактику придется проводить несколько чаще. Не идеально, конечно, но в любом случае будет экономнее, чем все перестраивать». «Мне надо подумать», — сказал Сайлинг, утирая выступивший пот. «Надо все посчитать». «Посчитайте», — согласился Крамневский. «А...» — замялся Хейко Сайлинг. «Где?» «В папке», — подсказал Илеон. «В простом белом конверте под листом с выводами. Адрес, телефон, изограф». «Славно, славно!» — поговорил Шафран, потирая широкие ладони. «Бене!» — добавил он на латыни, что делал только в исключительно удачные моменты. «Склонен согласиться», — подтвердил Илеон, пропуская мимо вагонетку с кислородными баллонами. Добраться от технических доков до жилых уровней можно было несколькими путями. Разумеется, испытатели выбрали самый короткий. Три перехода через изолированные зоны и один подъемник. В низких переходах со сводчатыми потолками и ангарах без иллюминаторов они чувствовали себя привычно и естественно. Сторонились электровагонеток, снующих по паутинам рельсов, проложенных посередине тоннелей. Приветствовали небрежными кивками встречных, получая столь же неформальный ответ. Экстаз кипел жизнью и работой. «Вот, люблю такую службу», — продолжил Шафран. «Сделали всего ничего, а денег заработали, да и хорошим людям помогли». Или он неприкрыто ухмыльнулся, поскольку было очевидно, что Аркадий имел в виду отнюдь не Хейка Саринга с его незадачливой субмариной, а совсем других, незаметных людей из имперского морского штаба, кулуарно посоветовавших капитану и механику-оператору неофициально проконсультировать зашедший в тупик проект, а заодно внимательно посмотреть, что нового засунули немцы в свои ходовые установки. Не слишком продолжительная, чистая, безопасная работа с минимальным риском. То, что так редко выпадает на долю подводников-испытателей. «Теперь по чарочке?» — вопросил Шафран. «Да, по беленькой. В тон ему отозвался Крамневский. И оба, не сговариваясь, улыбнулись старой шутке. Подводники пьют редко, а в глубине никогда. Раньше труженики моря потребляли красное вино, но с появлением новых витаминизированных коллоидов из водорослей алкоголь окончательно исчез из рабочего рациона. «Слушай, давай как бояре. Перехватим черствый сухарик в куполе», — конкретизировал предложение Шафран. «Заслужили». «И то верно», — согласился Элеон. «Скажем, по бифштексу». «Ну ты разложенец», — искренне ужаснулся Аркадий. «Опускаться почти на километр, чтобы сживать бегающего мяса? Рыбки, мой юный друг, только рыбки. Я угощаю». Мимо тяжело прошагал бронескав, скрипя сочленениями и тихо гудя приводами. Двухметровая туша, отливающая серым металлом, заняла почти весь тоннель, и испытатели прижались к самой стене, сплошь оплетенной путаницей кабелей в толстой резиновой оплетке. Шагоход был из новых, с наглухо закрытым шлемом. Лицо водилы терялось в тени за толстым стеклом, но фигура, похожая на рыцаря в доспехах, подняла руку в молчаливом приветствии, опознав своих. Шафран и Крамневский ответили тем же. Бронескав пошел дальше. За ним следовал слабый запах воды и соли. Стальные боты гулко бухали по полу из шершавого секрета, оставляя влажные следы на морском бетоне. «Видать, только что нырнул», — прокомментировал Шафран с неудовольствием. «Разгильдяи, сушкой пренебрегают». «Им виднее», — заметил Элеон, хотя в душе был вполне согласен с механиком. Главным внутренним врагом всех подводных построек оставалась морская вода. Крайне агрессивная субстанция, готовая просочиться везде, разъедая все, что возможно. По статистике, 4/5 всех несчастных случаев в глубине происходили из-за мелких коррозийных повреждений и неисправностей. Отчасти поэтому в последние десятилетия индустрия подводных работ переживала керамическую революцию. Новые материалы не ржавели и не окислялись. У шагохода было 1000 причин, чтобы по выходе из воды миновать специальную камеру, в которой технику омывали пресной водой, а затем сушили в потоке горячего воздуха. Но даже столь малое нарушение порядка и традиции несколько нервировало. «А я ведь еще помню деревянные настилы», — задумчиво пробасил Шафран, когда подъемник, скрипя шестернями, вознес их на следующий уровень. «Как мы с ними тогда намучились! Какими только пропитками не обрабатывали, а все одно гнило. Я ведь только чудом не получил первое назначение на Спрут». Или он вздохнул. Гибель станции Спрут стала не самой масштабной катастрофой в истории глубины, но, без сомнения, оставалась одной из самых трагичных. Нарушенная техника безопасности, влага, деревянные полы без лака и пропитки, разбитая колба и 10 человек убиты за сутки редчайшей разновидностью мутировавшей плесени, разросшийся на сырых полах, а затем прямо в легких. «Кстати, заметил, маркировка-то у скафа свинская», — отметил Шафран. И Крамневский молча укорил себя за невнимательность. Когда перед самой мировой войной Дзержинский-старший основал пар и газойль, над лапотами русскими не смеялся только очень ленивый человек. Дальше и остроумнее всех пошли паровые короли Шеффилда, обыграв аббревиатуру ПИГ на свой лад «ПИГ». И разнообразные карикатуры на тему свина-медведя заполонили иностранную прессу. Однако стальной Феликс был непрошибаем и плевал на вражескую пропаганду, а кроме того обладал очень специфическим чувством юмора. Вместо контррекламной борьбы отец-основатель заказал смену клейма, и через месяц вся продукция пара и газойля маркировалась задорным поросенком, пускающим из ушей струйки пара. Мир взорвался от смеха и стал покупать. Тем более, что продукция русских показала себя с наилучшей стороны в ходе войны, и заказы гарантировались лично домом и императрицей Ольгой, которую подданные прозвали «спокойной», а враги – словами, которые не произносят в приличном обществе. С тех пор минуло много лет. Теперь каждый пятый дизель и паровой котел в мире нес значок «пиглета». От английского «пиглет» – маленькая свинка, поросенок, пятачок. А семейное предприятие Дзержинских осваивало все новые и новые промыслы, в том числе и производство глубоководных скафандров. Испытателям предстояло пройти по периметру блока электролиза, где вырабатывался кислород, затем миновать несколько переходов, ведущих к энергетической установке. «Экстаз» был огромным сооружением, обеспечивающим жизнь и относительный комфорт для тысяч людей. Поэтому электричества никогда не бывало достаточно. Энергию давали тяжелые дизели замкнутого цикла. Понтонные электробатареи, использующие воду в качестве электролита, и тепловые двигатели, работающие на разнице поверхностной и глубинной температур воды, но ее все равно хронически не хватало. Поговаривали, что скоро будет заложен фундамент под атомный реактор, который наконец-то решит проблему электрического голода. Но время шло, а экологическая комиссия никак не давала одобрения проекту. Страх перед экологической катастрофой часто тормозил полезные начинания. Но моряки, скрипя зубами, все же соглашались с перестраховщиками. Печальные истории американского Торрей Каньон и русского купца отучили людей от мысли, что океан большой, и малость людской глупости ему не повредит. Оставалось совсем немного. Буквально 5 минут неспешного хода, и пройдя через пункт контроля, испытатели смогут подняться к одной из трех основных жилых зон. Теперь они шли по реконструированной территории. Здесь было больше света от новых экономных ламп со светящимся газом. Больше тоннелей из армостекла, которые периодически прерывались блоками авральной герметизации с укрытыми в пазах дверьми гильотинами. Больше керамических плит и устойчивого к коррозии иденита вместо привычной стали и бетона. И больше гражданских. «Саша, Петя, не останавливайтесь!» Звучный голос воспитательницы разносился далеко по тоннелю, отражаясь от прозрачных стен. Стайка детей лет 10-12 послушно семенила за молодой девушкой. У каждого на шее висела большая светоотражающая бирка на витом шнуре. Шествие замыкал угрюмый шкафоподобный сопровождающий, всем своим видом показывающий важность миссии. Испытатели пропустили экскурсию, взаимно кивнули ему, молча посочувствовав нелегкой доле. «Вот ведь кракен, задери!» — вымолвил Шафран, когда открытый подъемник с решетчатыми загородками возносил их на жилой уровень. «Все-таки никогда я этого не пойму!» «Их?» — уточнил Крамневский, обозначив короткий кивок головой в сторону оставшейся позади экскурсии. «Да, море не для детей!» — с непоколебимой уверенностью произнес старый механик. «Была бы моя воля, даже на подлодке обозрения не пускал бы!» «Техника безопасности!» — вставил Илеон. «Идет пер анус!» — с исчерпывающей краткостью высказался Аркадий. «Она для тех, кто может сам натянуть спас-костюм и кислородник за уставные 15 секунд. Остальные пусть любуются красотами с пароходов. А я уже вытаскивал детей из чертового британика. Хватило впечатлений». «Пришли», — умиротворяюще сообщил Илеон, предупреждая новую тираду на тему того, что раньше море было чище, люди осторожнее, катастрофы эпичнее, а фильтры обратного осмоса давали нормальную пресную воду, а не разбавленную мочу. Купола вошли в моду относительно недавно, когда люди наконец-то научились закаливать сверхпрочное стекло, состоящее наподобие природной слюды из множества сверхтонких слоев, армируя его тончайшими нитями стали и иденита. Из армостекла делали иллюминаторы, прозрачные панели для сложных механизмов, требовавших постоянного присмотра, целые секции подводных тоннелей и еще уйму полезных вещей, в том числе из него собирали такие вот развлекательные купола, под защитой которых люди могли безопасно заниматься своими делами, обозревая красоту глубины. Местный купол организовали как ресторан. Огромная полусфера диаметром более 50 метров была окружена по периметру скрытыми в секретовом основании прожекторами, создающими фантастическое зрелище что снаружи, что внутри. Прозрачная капля, сверкающая огнями, заключенная в середину светового столба посреди полумрака, стала излюбленным мотивом открыток и туристических буклетов. Изнутри же казалось, что купол заключен в гигантский изумруд с нежнейшими оттенками синего и фиолетового тонов. На глубине животный мир гораздо беднее, чем на поверхности, но свет привлекал множество разнообразных рыб, чья чешуя переливалась в электрическом свете, дополнительно рассвечивая сине-зеленое мерцание вокруг купола. Иногда даже киты снисходили до того, чтобы спуститься до самого дна и посмотреть на суетные дела сухопутных букашек. Тот, кому довелось увидеть огромную и на диво выразительную морду морского млекопитающего на расстоянии буквально вытянутой руки, навсегда запоминал этот восхитительный и прекрасный момент. Сегодня киты пренебрегли экстазом, зато в наличии оказался зал, в котором яблоку некуда упасть. Подводники собрались отправиться в менее людное место, но один из гостей узнал соотечественников и пригласил за свой столик. Место было весьма удачным, рядом с прозрачной стеной. Приложил ладонь, и множество крошечных рыбок соберутся напротив, будто обнюхивая странный и непонятный для них объект. Крамневский решил оставаться последовательным и заказал бифштекс, чувствуя себя настоящим эстетом. Как справедливо заметил Шафран, было что-то извращенно-богемное в том, чтобы есть говядину на дне океана. Механик же вкушал двойную порцию рыбного ассорти с огромного блюда, выложенного по краю тонкими полосками осьминога. Сосед и собеседник по имени Егор Радюкин оказался весьма приятным человеком средних лет, подтянутый, с большими залысинами и короткой стрижкой, в свободном сером костюме. Доктор наук и вице-председатель научного совета. Он вел себя просто, но не простецки, без, увы, нередкого у людей его круга высокомерия и легкого снисхождения к менее образованным собеседникам. Разделывая филе морского черта, ученый завел легкую беседу, которую Шафран с удовольствием поддержал. Механик вообще любил поговорить за едой. Или он молча жевал свой подводный бифштекс. Ученый вещал, механик-оператор периодически вставлял разнообразные замечания. Компания вполне удалась. Радюкин был специалистом по весьма широкому кругу вопросов, но специализировался на мировой логистике применительно к эксплуатации океанской биосферы. Крамневский с большим интересом слушал его речь. «Животная биомасса океана превышает таковую у суши примерно в 40 раз. 3/4 белка человечество получает из моря», — говорил вице-председатель, не забывая пластать нежное мясо. «Да что там?» В такой сухопутной стране, как Россия, морепродукты занимают почти половину пищевого рациона среднего потребителя. Благодаря разумному использованию океанической биомассы мы забыли, что такое голод. Водоросли-планктонные концентраты потребляют даже в Центральной Африке. Море в буквальном смысле спасает нас, притом не только от недоедания. Да, это было правдой. Или он считал себя сугубым технарем, но историю морской эпопеи Маркса Рейтера Такетмана знал каждый. Врачеватель экономики почти полвека посвятил подробнейшему препарированию мирового экономического механизма. Итог он уместил в тоненькой брошюре под названием «Манифест денежного коллапса». Книга начиналась словами «Призрак краха бродит межконтинентами» и ставила диагноз, печальный и безысходный. «Судный капитал поражает обесценивание труда», которая, в свою очередь, влечет за собой неразрешимые противоречия между нанимателями и наемным работником. В силу указанных причин, по достижению определенного уровня общественного и экономического развития, неизбежен кризис перепроизводства, который может разрешиться только посредством тотальной войны, затягивающей все великие державы. Войны, которая уничтожит огромное количество материальных ценностей, создаст дефицит и позволит начать подъем сначала. До нового пика и повторения схемы. Маркс указал опасность, а его ученики и сподвижники придумали лекарство, которое оказалось просто в теории, но граничило с невозможным на практике. Зеус де Рейтер развил идеи Маркса и предложил сужать деньгами человеческий труд, а не привлекать труд под судные деньги. Таким образом, долг появлялся бы только против затраченных усилий, а не предварял их. А Харли Такетман завершил создание законченной концепции простой, но гениальной мыслью. Если денежная масса неизбежно умножается, вступая в противоречие с ограниченностью потребления, нужно придумать большую яму, в которую можно сбрасывать всю лишнюю наличность, не покрытую прямым потреблением. И такой бездонной ямой могло стать освоение мирового океана. Это граничило с чудом. Убедить мировых лидеров и деловые круги в неизбежности чудовищных катаклизмов, готовых разрушить цивилизацию и бросить мир в круговорот войн и революций. Но чудо свершилось, голоса ученых были услышаны. Теория национального социального капитализма и равновесной экономики сглаженного цикла Такетмана и Рейтера стояли на прочном фундаменте, огромной и чудовищно дорогой структуре морских и подводных работ. В океан можно сбрасывать любые деньги. В этой индустрии никогда не бывало достаточно людей, техники, энергии, всего. И чем больше денег и сил вкладывалось в море, тем больше возвращалось обратно в виде новых технологий, сплавов, керамических материалов, фундаментальных исследований, роста промышленности, потребностей в образованных и профессиональных специалистах. Каждый шаг в глубину стоил все дороже, уничтожая пресловутый кризис перепроизводства и обогащая человечество новыми сокровищами. 20 век стал поистине золотым веком, эпохой невиданного подъема, торжества техники и человеческого разума. Это было время и мир, в котором определенно хотелось жить. «Позвольте вопрос», — полюбопытствовал меж тем ученый у Шафрана. «Спрашивайте», — благосклонно кивнул бородач. «Я вижу у вас нашивку ярлыка». «Да», — с вполне понятной гордостью отозвался Аркадий. «Ярлык на великое погружение». Имперское законодательство устанавливает предельный возраст для активных подводных работ — 60 лет. Тем не менее, в исключительных случаях это ограничение может быть снято личным приказом Его Величества. На жаргоне подводников такое распоряжение называется «ярлыком на великое погружение». «2 года как?» «Понимаю, но вопрос немного иной. Как вы себя чувствуете теперь, после такого?» «Прекрасно», — с подозрением ответил Шафран. «Просто великолепно». «Нет, вы не поняли», — извинился Радюкин. «Я не о здоровье. Как вы себя чувствуете теперь? Ведь, по сути, как я понял, ярлык — это огромная ответственность». Аркадий задумался. «Да, так и есть», — сказал он наконец. «Ответственность — самое верное слово. Ярлык — это высочайшее доверие, лично от императора. После такого начинаешь следить за собой пуще любой врачебной комиссии. Нас, ярлычников, мало, и обычно мы уходим на покой сами, как только чувствуем, что в организме что-то не так. Доверие — это все, и его нельзя обмануть». Механик немного помолчал и закончил с ноткой неожиданной грусти. «Скоро и я уйду на берег. Сердчишко слегка постукивать стало. Комиссии еще прохожу, но сам-то чувствую. Еще немного и пора». Механик умолк. Ученый счел тему исчерпанной и заговорил о своем, но Илеон уже не слушал. Он увидел резко сузившиеся зрачки Шафрана и дрогнувшие пальцы бородача, резко и отрывисто забарабанившие по стеклянной столешнице. Под куполом не было места ненадежным натуральным материалам. Верные признаки неожиданной тревоги. Механик шевельнул бровью. Илеон проследил направление движения и понял, что насторожило товарища и коллегу. Исчезли рыбы. Все до единой. Подсвеченная прожекторами вода за толстым армостеклом отливала синевой, лишенной всяких признаков жизни. Шафран извлек из кармана верный стетоскоп и, стараясь не привлекать внимания, приложил чашечку к стеклу, сосредоточенно хмуря брови. Крамневский закрыл глаза и умственным усилием отсек все постороннее. Речь окружающих, людской смех, звон посуды и слабый шум работающих механизмов. Он положил ладони на поверхность купола и сосредоточился, превратившись в слух. Радюкин с любопытством наблюдал за странными манипуляциями подводников. Когда Илеон говорил Сайлингу про вибрации, он был совершенно искренен. Главное для человека глубины – окружающие его вибрации. В них все. Человек может жить под водой только благодаря слаженной работе множества механизмов, которые защищают, дают воздух, энергию и тепло. Дрожь этого слаженного оркестра расскажет понимающему о том, что все работает хорошо и правильно, или наоборот, что-то барахлит. Поэтому у настоящего подводника всегда профессионально отточенный слух и чувствительность к малейшему сотрясению. Вначале он не ощутил ничего необычного. Обычный ровный фон всего комплекса. Машины, движки, генераторы, компрессоры экстаза выпевали обыденную ровную мелодию. Все было как всегда. Но что-то же насторожило Шафрана. Или он зажмурился и чуть ослабил давление на стекло, прикасаясь к нему с самыми кончиками пальцев, бороздами чувствительных подушечек. И тогда он почувствовал легкий, легчайший толчок где-то далеко на западе, передавшийся сквозь многие мили воды, стекло и посторонний шум. Или он ощутил его даже не пальцами, скорее неким уголком души, как тихий лязг передернутого затвора на балу, как шепот убийцы среди шумного веселья карнавала. Затем еще один. И еще. Крамневский одернул руку от купола, словно тот обжигал кожу. Его глаза встретились с взглядом Шафрана, мертвенно спокойным и безмятежным. Механик четкими и рассчитанными движениями сложил свой прибор и спрятал в карман. «Это оно?» — очень тихо спросил Илеон. «Да». Так же тихо отозвался Аркадий. Он говорил быстро и очень четко. Слова щелкали друг от друга, как костяшки счетной доски. «Глубинные бомбы длинными сериями, похоже, долбят внешние акустические станции и энергетические узлы. Идут полукругом, сужают кольцо. Взрывы сливаются, сосчитать не могу. Десятки». «Кто?» «Не знаю, слишком далеко. Быстрые винты, не меньше четырех, скорее больше, как минимум эсминцы. И еще что-то линкорообразное, но точно не скажу». «Что происходит?» — достаточно громко произнес Егор Радюкин. Подводники синхронно взглянули на него и также синхронно обозначили знак молчания. «Нас бомбят», — в двух словах объяснил Илеон, напряженно размышляя. «Кто?» — с недоумением спросил ученый, инстинктивно понизив голос. «Негодяи!» — исчерпывающе сообщил Шафран. «Откуда?» «Из страны негодяев». «Но зачем?» «Разберемся, когда выдубим их скальпы». Крамневский не вникал в этот содержательный диалог. Он думал. Подводная индустрия обладала одной очень неприятной особенностью. Она оказалась крайне уязвима для любых злокозненных действий. Слишком много тонких и сложных механизмов, слишком враждебная среда вокруг. Одна ошибка, одно повреждение – этого достаточно, чтобы погубить и технику, и людей. Каждая из великих держав, штурмующих океан, имела множество возможностей, чтобы щедро навредить соперникам, но могла получить столь же весомый ответ. Поэтому с самого начала великого похода в глубину действовал неписанный, но жесткий закон, принятый и соблюдаемый всеми. Гражданские объекты не являются целью для диверсии и саботажа. Искушение велико, но каждый понимал, что в случае малейшего подозрения против виновного выступят все, забыв распри и разногласия. Как по легенде ответил директор Deep Research Стивен Джебс на предложение взорвать донный нефтепровод конкурентов. «Мне проще утопить их в корпоративном арбитраже, чем давать объяснение партнерам. Мертвецу не нужны прибыли». Даже нигилисты и анархисты, за редчайшим исключением, опасались связываться с подводным террором, потому что по традиции в таких случаях не действовали никакие законы, конвенции и уставы. Великие державы спускали с поводка все спецслужбы с одним единственным приказом – найти и убить, невзирая на положение и связи. И случалось так, что на пике очередной военной тревоги флоты расщепляли стволы и готовились к схватке. А свободная русско-английская карательная группа гналась за злодеями по наводке американцев, пользуясь неограниченным кредитом немецких и французских банков. В таком мире, в таких условиях, открытая атака гражданского комплекса с множеством специалистов, собранных со всех континентов, детскими экскурсиями, развлекательными центрами и туристами, была не просто невозможна. Этого просто не могло произойти, так же, как солнце не может взойти на западе и отправиться на восток. Но кто-то же использовал военные корабли и тяжелое вооружение. Оставалось только одно разумное объяснение. Шафран ошибся, приняв за глубинные бомбы какую-то техническую неисправность или аварию. Это тоже было на грани возможного. Механик-оператор проработал в глубине более 40 лет и не оступался никогда. Но все же более разумно, нежели организованное нападение. В тот момент, когда это объяснение окончательно сформировалось в голове Элеона, Аркадий сказал: «Нет оповещения». И безумная картина стала реальностью. Безопасность людей – вот альфа и омега всей подводной жизни. Туристы, посетители, прочие гражданские обычно не замечают сложнейшего и отлаженного механизма контроля безопасности. Но он существует, ни на мгновение не прекращая свою работу. В ту же минуту, как произошла авария, должно последовать экстренное объявление по общей сети. Вывод спецперсонала, а также подготовка к аварийной герметизации всех переходов. Далекие подводные взрывы и отсутствие всякой видимой деятельности аварийных служб могли означать лишь одно. Случилось нечто такое, что парализовало отлаженную и отшлифованную десятилетиями систему, готовую ко всему, вплоть до появления легендарных морских чудищ. Значит, атака. Значит, счет времени идет на минуты, если не на секунды. Или он совершенно отчетливо, как на экране учебного фильма, представил себе суету аварийных служб, равномерное распределение запасов воздуха высокого давления, подготовка к герметизации, обеспечение порядка, подготовка средств эвакуации и, почти как физическую боль, ощутил бесполезность этой суеты. Длинные серии глубинных бомб – это даже не выстрел в голову, это ее контрольное отсечение. После нескольких десятков взрывов не останется ни одного воздушного кармана, ни одного целого отсека. Тот, кто решил использовать флот и тяжелое вооружение, хотел уничтожить экстаз надежно, так, чтобы не оставить ни единого свидетеля. Но кто? Допустим, это террористы. Черные глубины человеческой психики исправно поставляли таких сумасшедших. Анархисты, нигилисты, священное синее небо. Но у этих отбросов не найдется ни денег, ни обычных людей для одного-то эсминца. Не то что для эскадры. Кто еще? Конечно, спецслужбы всех стран непрерывно вели тихую войну, прощупывая крепость нервов и готовность обороны друг друга. Порой дело доходило до стрельбы, но это не выходило за рамки военного междусобойчика. Компании средней руки с очень специфической репутацией не брезговали диверсиями на промышленных объектах конкурентов, таких же специфических организаций. Но это тоже была своя игра, со своими правилами. И человек, нанимающийся в компанию, зарегистрированную на Каймановых островах, хорошо понимал, почему из его страховки жизни исключен несчастный случай при подводных работах. Вооруженная эскадра. Значит, за этими людьми стоит даже не свихнувшийся миллионер из романа, а государство. Но что это за страна негодяев? Что за сумасшедшие садисты убивают детей и для чего? Параллельно этим мыслям он обменивался с Шафраном короткими фразами. «Через доки?» «Да, для лодки Сайлинга не нужен доступ и ключи пуска». «Аварийные батискафы? Быстрее запустим, меньше мороки». «Нет, малый радиус хода, а те будут ходить по кругу, добивая выживших. И к батискафам поведут людей после объявления тревоги. Много суеты». Вокруг смеялись и развлекались люди. Горел свет. Через арку главного входа проходила давешняя детская компания. Все так же. Юная наставница во главе, мрачно замыкающий позади. Детские лица горели любопытством и восторгом. Смех и звонкие голоса звенели под прозрачными сводами купола. «Они?» — почти шепотом спросил Шафран, глядя на детей. «Еще?» «Первый пункт. Имеется в виду первый пункт главы «Подводные спасательные работы» Единого морского кодекса. Количество спасаемых определяется вместимостью средств спасения», — одними губами произнес Крамневский. «Только они и еще те, кого соберем по пути. Возьмем человек 20. Воздуха хватит часам на 3-4. Может быть, сможем выйти из-под удара». «Беги обратным путем. Включай портовую камеру. И затопление. Открывай шлюз», — подытожил Шафран. «Я увожу детей через центральный, чтобы никого не потерять по пути. Поспеши. У нас минут 15. Может быть, меньше». Резко встал ученый, про которого подводники успели забыть. Радюкин быстро направился прямо к детской группе, собравшейся у специального гостевого стола в самом центре купола, под единственным опорным пилоном. Шафран шагнул, почти побежал вслед за ним, занося кулак, потому что стало понятно. Ученый пошел в разнос и сейчас начнет делать глупости. Скорее всего, устроит панику. На помощь уже не оставалось времени. Ноги сами несли Крамневского к запасному выходу, используемому как служебный. Так можно было сэкономить лишние полминуты. Оставалось надеяться, что Аркадий справится. Или он открывал люк, задекорированный под обычную дверь, когда за спиной раздался спокойный, лишь самую малость дрожащий голос Радюкина. «А теперь, дети, сюрприз. Кто добежит до входа и пройдет за этим бородатым дядькой, сможет выйти наружу, в море, в особом скафандре. А ну-ка, наперегонки!» Стальной люк захлопнулся, обрезая звуки из-под купола. Крамневский повернул штурвал, замыкая запор, и уже не скрываясь, бросился по техническому коридору под редкими лампами. Внутренний секундомер отсчитывал каждый необратимо уходящий миг. Частично затопить камеру одиночного дока, разомкнуть сцепку, открыть замки шлюза, загнать всех на борт, включить полное затопление, затем автоматику люка и надеяться, что у них будет еще минут 10 на маневрирование и уход по дну. Среди взрывов глубинных бомб и разваливающихся построек. Среди взрывающихся цистерн, газопроводов и воздушных пузырей. Впрочем, в этом аду оглохнут гидрофоны и ослепнут сонары. Лодку, крадущуюся по дну, не заметить ни с поверхности, ни со спускаемого аппарата. А спасательные батискафы как раз пойдут наверх, строго по инструкции, прямо к неизвестным бомбардирам. Или он сжал зубы до хруста, до крошек эмали и запретил себе думать об этом. Он добрался очень быстро, минуя растерянных людей и заметно нервничающий персонал экстаза. Дважды включались динамики общего оповещения, но из мембран доносилось лишь шуршание и скрип. Охранник у входа в шлюзовую был очень бледен. В руке шокер, кобура на поясе расстегнута. Он не мешал, лишь часто закивал в ответ на короткое пояснение «спасаем детей». И в этот момент, наконец, сработало оповещение. Из динамиков раздалось «дамы и господа, тревога». Просим всех оставаться на своих местах, соблюдать спокойствие и быть готовым к аварийной герметизации отсеков. И неожиданно ровный, как у механизма, голос сорвался. Тревога неучебная. Повторяю, неучебная. Поздно. С отчаянием подумал Крамневский. Слишком поздно.